и наша завозня с каретой и лошадьми, которую точно несколько снесло, причалила к пристани. Экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей. Отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую, крутую и косогористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу. Во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались неимоверные усилия. Это был подвиг, даже небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас, чтобы остановиться как-нибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям. Надобно было подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись. Без того карета стала бы катиться назад. Потом все взошли пешком же на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету. Мать устала и не могла более идти, и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком. Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту Исполинскую гору. Впоследствии этот въезд понемногу срывали, и он год от году становился положе и легче. Но только недавно устроили его окончательно. То есть сделали вполне удобным, спокойным и безопасным. У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михаил Максимович, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным. Но после Никольского дворца я нашел его не стоящим внимания. Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись. Выкормили только лошадей, да поели стерляжьи ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил. До того ли мне было? Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово, и на другой день, около полуден, туда приехали. Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась. Особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору. Да чая Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок».